Или ты собирался прогулять занятия? Не собирался. Обиженно ответил я на автомате. Тогда собирайся. Форму я уже погладила, сейчас будет кушать. Хорошо, кисло ответил я. Вновь паника появилась в душе. Школа, мне нужно вновь идти в школу. Мать пошла в кухню, где некоторое время громыхала кастрюлями. Потом позвала обедать. На обед был вермишелевый суп. Ну, чего смотришь, ешь. Мать подала ложку. Я без аппетита зачерпнул одну, другую. Потом, почувствовав, как горячий супчик согревает нутро, принялся махать ложкой живей. Ну вот, обрадовалась мать, а то сидел бы без меня голодный, или опять наживался бы хлеба с килькой. Давай, ешь. Я доел суп, поблагодарил за обед. Принялись пить чай с баранками. Вот тебе рубль, протянула мать несколько монет. Зачем? Растерялся я, не сразу сориентировавшись. Тупо глядя на монеты, я не представлял, что вообще на это можно взять. Купишь после школы хлеба, ну и в школе перекусишь, булочку с чаем возьмешь. Да зачем, у меня свои, начал я и осекся. Привыкший к тому, что и сам могу себе купить что хочу, недаром столько лет трудился, я понял, что здесь у меня ничего нет, ни работы, ни денег. Я полностью завишу от матери. Что такое, не поняла мать. Я хочу устроиться на работу, ответил я. Какая тебе работа? Тут же запротестовала та. Сначала школу закончи, да чтобы без троек, успеешь еще наработаться. Спорить с ней я не стал, но для себя решил, найду хоть что-то, да хоть подработку грузчика, но чтобы были свои деньги, честно заработанные. Не привык я сидеть на шее у женщин. Ну все, время уже, поторопила меня мать, убирая посуду в раковину. Собирайся. Чтобы пойти в школу понадобилось множество сил и внимания. Я не представлял, где она находится и потому шел наугад, зорко выглядывая детей с портфелями. Логично предположив, что они тоже направляются по нужному мне адресу, я решил идти следом. Андрюха, вдруг кто-то окликнул меня. Я не сразу обернулся, привыкший за множество лет все же к своему настоящему имени, Сергей. Андрюха, стой, куда вчесал? Раздалось уже ближе, и чья-то ладонь легла мне на плечо. Я обернулся. Ты чего? Оглох, передо мной стоял парнишка моего возраста, худой, черноволосый. Увидев у меня на лбу пластыри царапины, присвистнул. Ты где так, на Костаревских нарвался? Нет, ответил я. Упал, тебя как будто грузовиком прокатило. Усмехнулся собеседник. Ну, ощущения похожие, кисло ответил я. Парень двинул вперед, я интуитивно пошел следом. Понял, что мне он знаком и что наверняка учится со мной в одной школе, а значит нам по пути. На танцы сегодня вечером пойдешь? Спросил парень. Я неопределенно пожал плечам. Некоторое время шли молча. Я понимал, что так дело не пойдет, я никого не знаю, даже номер класса своего. Нужно что-то срочно придумать. Но вот только что, особых мыслей не было, кроме как честно признаться парню, что я ничего не помню. Глаза вроде у него честные, на подлеца не похож. Может быть, хороший друг, надо рискнуть. Да и был ли другой вариант? Послушай, начал я, остановив парня за локоть. Я позавчера грохнулся сильно, в больнице лежал. В больнице? Это поэтому тебя в школе не было? Спросил тот. А я думал, в поход ушел с Дубининым со средней группой, он вроде собирался. Нет, не в поход, в общем, головой приложился. Вот, смотри. И, откинув копну волос, я продемонстрировал ему зашитый шрам. Ух, чтоб тебя, только и смог выдохнуть удивленный парень. Зашивали. Вот-вот, кивнул я. И, в общем, память потерял. Парень долго смотрел на меня, словно пытаясь понять, разыгрываю я его или нет. Как это, потерял? Настороженно спросил он. А как еще можно память потерять? Начисто. Как белый лист в голове. Врешь. Да чтоб мне провалиться на этом месте. И что, прям ничего не помнишь? Продолжал тот, явно не доверяя мне. Я твое имя вспомнить не могу, хмуро ответил я. Андрюха, ты чего? Совсем растерялся парень, хлопнув меня по плечу. Это же я, Егор. Егор, ну вот теперь знаю, как тебя зовут. Да не может быть такого. А какой резон мне тебе врать? Парень не нашелся, что ответить. Ну да, резона нет. Мать знает? Нет, покачал я головой. Я и ее то имя вспомнить не смог. Маркс твою Энгельс. Думал, вернется память, не хотел ее расстраивать, но не вспомнил. Совсем все плохо. Вот дела, да тебе в больницу нужно. Был я уже там, сказали временно это. Потом все вспомню. Знатно тебя. В общем, я тебя попросить хотел об услуге одной, только это строго между нами. Сам понимаешь, что дело деликатное. Могу и в соответствующие органы отдать, если ты понимаешь, о чем я. Я, могила. Егор, ты бы мне рассказал кое-что про меня. Ну, чтобы я память освежил свою. Глядишь, и вспомню все. Егор смотрел на меня, округлив глаза. Потом спросил, а что именно нужно то? Ты мне расскажи. Я задумался. А действительно, что мне нужно? Расскажи про Артема, сказал я, вспоминая разговор с инспектором. Про шестого, что ли? Улыбнулся Егор. Так это приятель твой закадычный, не разлей вода. Вы с ним в клуб ходите, путешественников, или как он там называется, в одном классе учимся, ну, а с тобой, нет, я с параллели, ты в А, я в Г, ну даешь, мы с одного двора, не помнишь, как прошлым летом на рыбалку ходили с ночевкой, я вот такую щуку поймал, ты еще проспорил рубль, нет, не помню, ну ты, Андрюха, тебе бы в больницу, память, это штука важная. Как же ты без нее? Ничего, вспомню все. Надо только помочь ей. Рубль-то отдал? Нет, после заминки ответил Егор. Врешь. Ну вот, рассмеялся парень. А говоришь, что ничего не помнишь. Отдал, не переживай. Мы же с тобой потом эти деньги и потратили. На танцах, помнишь, Маринку ты еще тогда мороженым угощал, а я Людку. Потом целовались на лавочке. Егор мечтательно закрыл глаза. Марина, протянул я, припоминая ее. Это ведь я из-за нее полез на третий этаж. Самойлова, из 10-го, пояснил Егор. Нравится она тебе? Что-то смутно припоминаю. Еще бы, хмыкнул Егор. Ты из-за нее как сам не свой, а она вертихвостка. То вроде танцует с тобой на танцах, хихикает. А то ее с Костаревым видит и его компанией. Не лез бы ты в тот огород, Андрюха. Мы подошли к школе. Двухэтажному кирпичному зданию с огромными окнами спортзала с одной стороны. На крылечко вывалило ребятни, и младшеклассники, и старшие. Первые визгливо кричали, вторые украдкой курили за углом школы. «Ну все, давай!» Пожал мне руку Егор. «Вечером, если хочешь, можем пересечься. Я на танцы думаю сходить. Подходи, если желание будет, расскажу, может еще чего». Мы попрощались. Егор ушел на второй этаж, а я остался на первом, не представляя, куда идти. Потом сообразил посмотреть дневник. Оказалось, что сейчас у нас занятия по алгебре, а расписание кабинетов, вывешенное в коридоре, указало нужный. Я поднялся на лестнице на второй этаж, свернул в длинный коридор, потопал по деревянному полу в аудиторию 25. Там уже сидели мои одноклассники. Я мельком глянул на всех и никого не узнал, кроме одного. Артем. Он сидел на предпоследней парте и, увидев меня, сразу же уткнулся в книгу. «Андрюха, привет!» – воскликнул кто-то. «Где пропадал?» Я обернулся. На третьей парте сидел рыжий паренек. «Привет!» – ответил я. Жест парня, отодвигающего свои вещи с пустого места, подсказал мне о том, что это именно мое место. Я сел. «В больнице был», – ответил я чуть тише. «Потом расскажу». На тетрадке, лежащей на столе, я украдкой прочитал имя моего собеседника, ученика 10 класса Крюкин Константина. «Костя, у меня голова болит, давай все расспросы потом». Крюкин оказался из понятливых, буркнул хорошо и уткнулся в свою тетрадку. Я же украдкой принялся рассматривать класс. 10. Парни крепкие, у некоторых уже и усы под губами. Девушки созрели, красавицы, все при теле, подтянутые, и юбки у всех по форме, до колен, но это только разжигает фантазию. Ух, гормоны. Здравствуйте, ученики. В комнату вошла учитель. Была она уже пожилой, седой, но обладала почти военной выправкой и орлиным взглядом, который выдержать было не каждому дано. Вот и я невольно опустил взгляд, когда учитель с фразой «отвечать будет». Начало оглядывать класс. Рефлекс, выработанный школьными годами. Вызвали Петрова. Он нехотя поплелся к доске и принялся что-то мямлить про сумму уравнений. Школьные будни. Я и забыл уже, каково это. Скучно, сонно, долго. Записывай уравнение, сказала учитель, когда Петров с горем пополам ответил и пошел на свое место. Она принялась ходить между рядами, диктуя уравнение. Потом остановилась у меня. «Итак», — сказала учитель, глядя на меня, — «с чего начнем?» «С раскрытия скобок», — неуверенно ответил я, хотя понятия не имел, так ли это. «Верно», — кивнула учитель, — «давай, раскрывай». Я раскрыл, напрягая ум, принялся считать. В обычной жизни вряд ли бы я смог что-то выудить из головы, и память не та, и гибкость мозга не такая хорошая, а тут все изменилось. Я напрягал ум, и он послушно отзывался на мои позывы, выдавая нужные формулы и шаги по решению. «Хорошо», – кивнул преподаватель, наконец, отойдя от меня. «Теперь давайте вспомним тригонометрические уравнения». И вновь глянула на меня. Тут я понял, что с этим заданием даже мой новый мозг не справится. Звонок на перемену был как спасение. Толпа подскочила, начала шумно собирать учебники. «Куда собрались?» – повысила голос учительница. «Звонок для учителя. Я никого не отпускала». По классу разнеслись вздохи сожаления. Учительница строго всех осмотрела, спросила. «Домашние задания все записали?» «Записали», – нестройным хором ответили ученики. «Тогда урок окончен, можете быть свободны». Толпа повалила в коридор. Следующим уроком по расписанию должна была быть литература, которая проводилась в кабинете напротив, так что далеко идти не нужно было, и все скучковались возле лестничного марша. Мне же нужно было переговорить с Артемом, задать ему парочку вопросов, на которые я хотел бы получить исчерпывающие ответы. «Артем», — позвал я парня, увидев, как тот выскальзывает из кабинета. «Андрей», — улыбнулся тот, но улыбка выдалась какой-то нервной. «Я сейчас, мне вниз надо, я скоро». И не успел я подойти к нему, как тот ускользнул по лестнице вниз. «Странный он какой-то. Смотри, Самойлова идет», — шепнул мне Егор, ухватив за плечо и не дав пойти вниз, за Артемом. Я обернулся и увидел ее, Марина. Она была высокой, стройной жгучей брюнеткой, и вроде форма школьная, такая как у всех девчонок, но сидела так, что невольно прилипляла к себе взгляды парней. Большие глаза, небесно-голубые, губки алые, точеный подбородок. Теперь я понимал, почему Андрей полез ради нее на третий этаж. Тут и на крышу полезешь, только чтобы один взгляд подарила. «Марина, привет!» — крикнул я через толпу, и сам даже не зная зачем, сработал на инстинктах, которые подсказывали сейчас сделать именно так. Вряд ли бы это сделал прошлый Андрей, но мой опыт подсказывал, будь смелей. Девушка оглянулась, заинтересованно глянула на меня. «Андрей», было видно, что она растерялась, словно увидела призрака. «Привет, привет», ответила та, подходя ближе. «Как ты? Я так переживала за тебя». «Я в порядке. Вот, голову только немного поцарапал. А в целом, все нормально. Я ведь говорила тебе не лезть туда, дурачок ты непослушный». Девушка погладила меня по плечу, и этот жест был таким приятным, что я невольно растянулся в улыбке. «Я узнать хотел по поводу помощи», — начал я, но девушка тут же перебила меня. Я как только увидела, что произошло, сразу побежала к будке телефонной, чтобы скорую вызвать. Прибежала, а он не работает. Я к другому, который на соседней улице. Пока дошла, пока позвонила в общем, вернулась, а тебя уже грузит в карету. Сказали, что кто-то до меня вызвал. Я так переживала за тебя, Маринка. Окликнул кто-то девушку. Она оглянулась, я тоже зыркнул украдкой. Какой-то паренек, коренастый, крепкий. Рядом такие же ребятками стоят, подстать ему. Чего там встала? Чего с придурками какими-то общаешься? Пошли сюда. Та послушно пошла, даже не оглянувшись на меня. Меня это задело. Это кто? Тихо спросил я Егора, который стоял рядом. Костырев, одними губами ответил тот. Судя по тону, с каким он это сказал, я понял, что паренек какой-то непростой. Да и вид у него был соответствующий. Шишка местный, шепнул я. Угу. Недавно перевелся. Из третьей школы. У него батя где-то в органах работает. «Власть имеет, вот этот и пользуется этим, от осинки не родятся апельсинки», — философски изрек другой парень, тоже из моего класса. Я глянул на Костырева, вида он был вполне соответствующего, взгляд из-под лобья, чуть сутуловат, что выдает боксера, пружинистая походка. Да, с таким не каждый захочет иметь дело, только вот я в пору своей юности тоже ходил на бокс, даже выступал за область и занял первое место. Меня таким уродом не напугать. Костырев, словно почувствовав мою вспыхнувшую к нему в мгновение ненависть, решил подлить масла в огонь и направился прямо на меня. Шел он на лестницу, но намеренно ткнул меня плечом в плечо. Наслабо брал. Я не отошел. Тебе место что ли мало? Бросил я ему, чем удивил всех, от самого Костырева, до моих спутников, стоящих рядом. Ты чего? Пропищал Егор, явно не желая ввязываться в разборку. «Я сам разберусь», — успокоил его я. «Это кто там гавкает?» — повернулся Костырев. Мне хотелось ответить ему фразой из фильма про Жеглова, но я сдержался, сказал. «Гавкаешь ты, я разговариваю». Это еще больше удивило Костырева. Он резко развернулся, зыркнул на меня. «Кто такой? Кто тебя не боится?» Смелый, ну это мы сейчас живо исправим. Насчет боксера это я не прогадал. Правда, никаким мастером спорта там и не пахло, даже КМС, максимум вторым юношеским. Не самая хорошая постановка позы, руки слишком низко, подбородок открыт. Видимо, для местных пацанов и этого хватает, но со мной такое не пройдет. Я ведь в школьные свои годы и в самом деле ходил на бокс и кое-чему научился. Я решил во что бы то ни стало проучить задиру. Пусть знаешь, что такое унижение. Самые важные жизненные уроки мы получаем в школе. Вот он сегодня один такой и получит, и узнает, что на всякую силу есть сила большая. Костырев играл на толпу, демонстративно разминался. Марина, стоящая в углу, с ужасом смотрела на меня. Кажется, она даже не верила в положительный исход драки. Экоха. Попытка провести короткий прямой удар не увенчалась успехом, я ловко ушел под руку. Это удивило Костырева, но виду он не подал. Попытался еще ударить, и вновь короткий прямой, видимо его коронный. Я опять ушел, приятно ощутил, как пружинит мои молодые ноги, как четко слушается команд тела и мускулы, и ничего не скрипит, не болит, не колит. Кайф, ну-ка, попробуй это. Серия из двух джебов и хука произвела на Костырева неизгладимое впечатление. Отскочив назад, вертя головой, в которую пришлось все три пропущенных удара, он выпученными глазами посмотрел на меня. Потом перевел взгляд на своих спутников. На молчаливый вопрос получил лишь непонимающее пожимание плечами своих спутников. «Задавлю», – прошипел противник, и вновь ринулся в атаку. Видимо, ярость распалила парня, он, наконец, стал отрабатывать лучше. Два боковых, два прямых, блоком я принял их, чувствую силу противника, а потом контрударил. Желая эффект не задеть противника, провел апперкот, и попал. Костырев клацнул челюстями, расстелился на полу, некоторое время непонимающе смотрел по сторонам, потом, поняв, что произошло, резко подскочил, шатающейся походкой пошел на меня. Зря это он, лучше бы отсиделся, потом голова будет как чугунная и болеть будет пару дней не переставая. «С тебя хватит», — рявкнул я, но Костырев не желал терять авторитет в глазах окружающих, решил идти до конца. Толпа, собравшаяся вокруг, затихла. Каждый понимал, что сейчас творится история, о которой будут говорить в ближайшие месяцы за школой, пересказывать в красках, добавляя что-то от себя, откровенно привирая. А вот удар коленом – это уже нарушение правил. За такое в спарринге могут и темную устроить. Но, видимо, для Костырева не было никаких принципов. Разозлившись, потрясывая ушибленную ногу, я решил поставить в этом поединке точку. Если уж от противника пошла такая подлость, то пощады не жди. Два обманных. Пауза. Еще обманный. Боковой в руку, чтобы оттянуть ее. И хук слева, точно в угол челюсти. От сухого щелчка даже вздрогнули спутники Костырева, словно плетью. Сам противник неуклюже махнул рукой и в глубоком нокауте завалился на пол. Бой бы окончен. Повисла долгая пауза, затянувшаяся до тех пор, пока не прозвенел звонок. И даже потом все принялись расходиться по классам в траурном молчании, поглядывая на Костырева. Парень очнулся, тряс головой, фыркал. Потом, выхватив меня рассеянным взглядом из толпы, прошипел: «Конец тебе». Судя по испуганным лицам ребят, я понял, что это не какая-то образная угроза. Проблемы ожидались самые серьезные, и, видимо, в скором времени. Глава 5. Дубинин. «Знатно тебя приложило об голову», — произнес Егор, осторожно крадучись, подходя ко мне со спины, словно я мог его ужалить. «Ты зачем Костырева так отделал?» «Заслужил», — ответил я. «Он то, может, и заслужил. Только вот разворошил ты осиный улей. Не надо меня пугать, Андрюха, а я и не пугаю, говорю, как есть. Он же сейчас дружков всех своих соберет и тебя возле школы караулить будет. С одним ты справился, тут вопросов нет. А с пятью?» Вопрос был резонным, но найти на него ответа я не смог. «Поэтому, Андрюха, подумай, как назад будешь возвращаться домой». Егор воровато оглянулся, сказал: «Ладно, пойду я», и ушел, оставляя меня одного. Кажется, вляпался я в самое настоящее дерьмо, потому что вонь поднялась знатная, и никто теперь подходить ко мне не желал. Это было видно потому, как на меня украдкой поглядывают ученики, о чем-то боязливо перешептываясь. Впрочем, меня это не пугало. Да, неприятно, но Костырева я один раз уже научил уму-разуму. Могу и второй раз. Оставшиеся уроки я отсидел кое-как, и звонок с последнего урока встретил с радостью. Пора было возвращаться домой. «Андрюха», — раздался голос за спиной. Я обернулся. Это был Костя Крюкин, мой сосед по парте. Пошли, опаздываем уже. Куда, как куда, возмутился Костя. На тренировку к Дубинину. Или ты не пойдешь сегодня? Пойду, ответил я, хотя и сам не понял, зачем так сказал. Что за тренировка, что за Дубинин, я понятия не имел, хотя подозрения кое-какие появились. Ну так пошли, уже опаздываем, и потянул меня на выход. Мы двинули на улицу, там никто нас не поджидал, хотя я и ожидал чего-то подобного. Солнечный апрельский денек приятно согревал, и мы довольно скоро подошли к серому двухэтажному зданию, на дверях которого висела табличка «Клуб альпинизма «Снежный барс». Да, именно про что-то подобное я и подумал. У парня в комнате был ледоруб и множество вырезок из газет и журналов про альпинизм. Логично, что и ходит он в подобную секцию по своим интересам. Только вот я абсолютно не представлял, что там делать. Мы зашли внутрь. Там уже слышались голоса, и Костя вновь поторопил меня. Мы вошли в раздевалку, где я обнаружил вешалку со своим именем, на котором висела нехитрая форма, шорты и майка. Там же была и защитная экипировка, шлем, предохранительный пояс, специальные легкие кеды, больше похожие на чешки, усиленные дубленной кожей на носках. «Поспеши, а то Дубинин опять орать будет», — сказал Костя, натягивая обувку. Я быстро переоделся, и мы вышли в основной тренировочный зал. Он представлял из себя баскетбольную площадку, только вместо кольца на стене висели узловатые веревки, по которым, видимо, нужно было карабкаться вверх, к самому потолку, где располагался небольшой деревянный помост. Вся противоположная стена была преобразована в тренажер для отработки крепления страховки, тут виднелись небольшие выступы и проушины. Возле стены стоял парень, жилистый, крепкий, лысая, вся в шрамах, голова и кривой сломанный нос доверия не внушали, но вот глаза напротив, сразу обезоруживали и успокаивали. В них светилась доброта, и я сразу понял, что это и есть тренер, Дубинин. «Ну что, молодняк, опять через магазин шли?» Обратился он к нам хрипловатым голосом. «Вечно вы опаздываете. Уроки», — коротко ответил Костя. «Уроки — это хорошо, только и про тренировки забывать нельзя». Я мельком глянул на других подростков, которые разминались. Было их человек 20, среди них виднелись и девушки. Все примерно одинакового возраста. «Давайте на разминку», — кивнул нам тренер. «Мы пробежали пару кругов, встали в сторонке, принялись разогревать мышцы. Я повторял все закостей и особых затруднений не испытывал, старался не выделяться из толпы. Некоторые парни переговаривались, шутили, что-то увлеченно обсуждали. Чуть прислушавшись, я понял, что говорят они о документальном фильме «Индийские йоги». Кто они? Такого фильма я не смотрел, но вставить свои 5 копеек про йогов хотелось до жути. Пришлось даже ущипнуть себя, чтобы не сделать этого. Вряд ли пойдет на пользу этим ребятам информация про акхари и прочих темных ответвлениях йоги. Они вон про простые, казалось бы, асаны разговаривают так, будто это какое-то невероятное чудо. Впрочем, их можно понять. Интернета еще нет и найти информацию гораздо трудней, в лучшем случае повезет натолкнуться на какие-нибудь крупицы занимательного в городской библиотеке. Потом парни перешли на белое солнце пустыни. Ну тут уж я сдержаться не смог и припомнил пару коронных фраз про Гюльчатай: «Открой личико и восток, дело тонкое». Парни одобрительно заулыбались. Мы разговорились. Из осторожных уточнений и вопросов я понял, что это старшая группа. Занимаются они чаще нас, поэтому и заходят в нашу группу, чтобы размяться. «Закончили», — бодро произнес Дубинин минут через 20. «Ну-ка, молодняк, взяли веревки. Подъем на высоту, это здоров, но только если главного не умеешь, узлы вязать и страховку крепить, то никакой ты не альпинист, а так, кусок мяса человеческого, который решил героя из себя выдавить. Ну-ка, вяжите мне булинь». «Чего? Булинь? Это рыба какая-то, или алкогольный напиток? Узел булинь, быстрей», — поторопил Дубинин. В голове вспомнилась какая-то смутная строчка из старой песни. «Если ты решил заняться альпинизмом, ты решения своего не изменяй. Рюкзачок на плечи вскинь, на груди висит булинь. Никогда и нигде не унывай». «Эх, только вот знать бы, как этот самый булинь вязать». Я непонимающе уставился на остальных. Другие парни умело принялись делать узел. Я же, не поспевая повторять, не смог выполнить команду. «Так, хорошо, а теперь прусик». «Верно, а теперь ткацкий». «Крюкин, я сказал ткацкий, а ты что сделал?» «Обычную». «Внимательней». «Теперь двойной простой стопорный». «Так, все молодцы, переходим на снаряды. Кроме Герасимова, ты останься». Дубинин смерил меня суровым взглядом. Я печально глянул на ребят, которые ушли в другую часть помещения, где находились тренажеры. «Андрей, что с тобой?» — серьезно спросил Дубинин, глядя мне прямо в глаза. «Какой-то ты сегодня растерянный, ни одного узла не можешь связать, сопли какие-то получаются вместо нормальных узлов. Я просто, в общем, растерялся». «Чего это ты растерялся? Проблемы какие-то в школе или в семье?» «Нет, все в порядке, просто дело молодое, сейчас все сделаю». Я украдкой глянул за спину Дубинина. Там, на стене, висел старый плакат, на котором были изображены те самые узлы и способы их завязки. Я повторил все шаги, благо, они были нарисованы понятно. Вот, я неуклюже завязал самый простой, восьмерку. Дубинин скептически глянул на узел, покачал головой. «Дело молодое, говоришь?» «Понимаю, сам таким был. Девушки, гитара, лавочка во дворе, вино. Это все хорошо и весело. Только давай на занятиях откладывать все это в сторону. Голова тут должна быть занята другим. Погляди на тех парней». Он кивнул на ребят, которые разминались. Они за сезон значок и разряд сделали. «Ловкие, сильные, внимательные. И ты такой же, даже лучше. Не хвалю сейчас тебя, просто говорю, как твой тренер. У тебя тоже значок альпинист СССР уже есть. Ты не просто юниор. Так что давай, выкидывай из головы всю эту придурь и работай. Именно работай. Понял? Понял. Вот и хорошо. Тем более скоро к нам важные люди приедут на смотр». «Кто?» «Не сдержался я. Мне-то откуда знать?» Пожал плечами Дубинин. «Сказали, что важные. Будут смотреть. Наверное, кто-то с комсомола из комиссии по делам молодежи. А чего на нас смотреть? Много вопросов задаешь, Герасимов», — жестко ответил Дубинин. «Опять не тем голову забиваешь. Иди, отрабатывай подъемы». Я двинул на снаряды. Информация о приезде некой комиссии меня насторожила и зародила в душе неприятное чувство. Когда в маленький ничем не примечательный спортивный клуб приезжают такие высокие люди, ничего хорошего не жди. Но об этом я вскоре позабыл. Едва я подошел к стене, на которую карабкались другие ребята, как меня словно окутала эйфория. Я практически физически почувствовал, как мышцы потянули меня к стене, желая на нее забраться. Я же сомневался. Молодое тело, как же я соскучился по нему. Забыл, каково это — быть сильным, крепким, юным. Вот и теперь стоял как вкопанный возле стенки, не смея запрыгнуть на нее. «Андрюха, чего ждешь?» — крикнул Костя, обходя уже второй круг, карабкаясь ловко, словно обезьяна. «Давай, подключайся». Я не смело зацепился рукой за один выступ, ткнулся носком ноги в другой, подтянулся, и вместо ожидаемой старческой боли в спине вдруг ощутил невероятную легкость. Мышцы слушались идеально, а сухое крепкое тело было легче перышка. Я подтянулся на одних руках вверх, перекинулся на другой зацеп и с трудом сдержал радостный смех. Как же легко, когда последний раз я подтягивался, да и сколько мог, 2 раза, 1, а тут чувствовал, что могу выжить не менее полусотни и даже не запыхаться. Перенеся точку опоры с одной ноги на другую, я оттолкнулся и подпрыгнул. В прыжке уцепился за верхний зацеп и повис на нем. Вот это сила, да я мир могу перевернуть. «Герасимов, опасно, без озорства», — строго прикрикнул Дубинин, погрозив пальцем. Но меня было не остановить. Я хотел лезть все выше и выше, хотел ощущать свое сильное молодое тело, хотел быть на самой вершине. «Все и сразу. Вот, теперь узнаю Андрюху», — улыбнулся Костя, спускаясь вниз и вытирая взмокший лоб. Остальные ребята тоже спустились вниз. Меня же было не остановить. Я уже начал чувствовать усталость, но она была сладкой, тягучей, какая бывает только в молодости, никакой боли или прострелов, только горячие ощущения натруженных мышц, налившихся силой. «Герасимов, давай вниз», — крикнул Дубинин. «Полчаса уже резвишься. Пожалей пальцы, мозоли тебе сейчас ни к чему. Для комиссии сил оставь». Я нехотя спустился. Глаза застилал пот, но не было никакой тяжести. Я чувствовал, что могу забраться наверх еще раз 5, но не стал. Дубинин прав, нужно поберечь себя. Непонятная комиссия приедет не просто так. Мы все собрались в раздевалке и принялись живо обсуждать прошедшую тренировку. «Андрюха, говорят, ты по балконам научился лазать?» — спросил парень из старшей группы. Остальные весело засмеялись. «Как показала практика, не научился», — в тон ответил ему я и потер ушибленную голову. Раздевалка вновь взорвалась смехом. «А что же, друг твой Артем не подстраховал тебя?» Я не нашелся, что ответить, и сам хотел бы знать ответ на этот вопрос. «Кстати, а где он?» Парень обернулся. «Сегодня не пришел», — ответил Костя. «Странно, всегда приходит, а тут вдруг не пошел». Парни перескочили на другую тему, а я задумался. Поведение Артема вызывало много вопросов, но задать их у меня не получалось. Хотелось верить, что все же удастся. Вечером мы с матерью сидели за кухонным столом, ужинали, ели жареную картошку прямо из чугунной сковороды, прикусывали солеными огурцами, хрусткими, кисловатыми, вкусными до сумасшествия. Я старательно прикрывал сбитые от долгого лазания пальцы, но мать давно все заприметила и лишь усмехнулась. «Опять, небось, по балконам лазишь?» «Нет, я просто, но придумать быстро причину, отчего получил такие травмы, не смог». «Ох, Андрей, не доведет тебя до добра твой спорт, альпинизм этот». Последнюю фразу она произнесла с брезгливостью. «Все нормально», — как можно спокойнее произнес я. «Не переживай, в былые дни я бы согласился с ней, альпинизм — опасный спорт, но попробовав раз, я был теперь словно наркоман, требующий новой дозы. Мне хотелось карабкаться вверх, получая неизгладимые впечатления». Некоторое время ели молча. Потом мать сказала: «Андрей, послушай, я подумала насчет твоих слов». «Каких?» «Насчет работы». «Так, мне стало интересно, я даже отложил вилку и огурец. Чем ты сам будешь что-то искать? Еще какую-нибудь шарашку найдешь, свяжешься с алкоголиками какими-нибудь. В общем, я лучше тебе сама хорошую найду». И после паузы добавила: «Точнее, уже нашла». Я вспыхнул, но вовремя сдержал себя в руках. Разум опытного человека подсказал, что с точки зрения матери это абсолютно правильное решение — самой найти сыну работу, ту, которую, по ее мнению, достойна его. Не шарашку, как выразилась мать. А вот мать ожидала от подростка все же несколько иной реакции, и когда ее не последовало, явно удивилась. «Ты же ведь не против?» — даже переспросила она. «Не против», — ответил я, вновь откусывая огурец. «Если не будет мешать учебе». «Не будет», — тут же с вдохновением выдохнула мать. «Я ведь так и искала. У нашего бухгалтера Софьи Михайловны знакомый есть в гастрономе «Салют». Там вакансия есть грузчика, на полставки. Ты можешь в первой половине дня туда ходить. Там не тяжело, я узнавала. Ящики с фруктами и овощами, молоко. Платить будут 30 рублей. Да еще и поди что перехватить удастся». Я с трудом стал вспоминать, 30 рублей — это много или мало. Вроде выходило, что мало. «Это потому что полставки», — словно прочитав мои мысли, произнесла мать. «А что ты хотел? Ты школьник, полдня на уроках. Я еле договорилась, чтобы тебя взяли. На карманные расходы хватит тебе, куда больше». «Ладно, хорошо, я согласен», — ответил я, понимая, что лучше я вряд ли найду. «Тридцатка — тоже деньги. К тому же позволит немного осмотреться, понять и вспомнить окружающий мир, прийти в себя. Когда можно выходить на работу?» «Да хоть завтра. Вот адрес», — мать протянула мне заранее заготовленную бумажку. «Скажешь, что от Софьи Михайловны по поводу работы, там все сделают». Я взял бумажку, спрятал ее в карман. Мы поужинали, я вызвался помыть посуду, чем вновь вызвал удивление матери. Уже собирался идти к себе в комнату, как в дверной звонок позвонили. Мать открыла дверь. Кто пришел, я не видел, стоял у раковины, натирая тарелку, и лишь услышал строгий мужской голос: «Добрый вечер, старший инспектор Белкин. Герасимов Андрей здесь проживает?» «Здесь», — выдохнула мать. «Вот и хорошо, нам нужно серьезно с ним поговорить». Глава 6. «Шанс, Андрей», — позвала мать. В ее голосе звенел страх. Я и сам был растерян, не понимая, по какому поводу ко мне пришли. В голове начали рождаться странные теории, одна причудливее другой. А что, если все это — какой-то дикий эксперимент? Например, посмотреть, как поведет себя человеческая психика, если ее поместить в такие необычные условия. Вдруг где-нибудь в застенках правительственных лабораторий готовит уже первый опытный образец машины времени? Сразу сажать туда людей нельзя, неизвестно, что будет. Сначала испытания провести нужно. Вот они и создали подобие виртуальной реальности, с полным погружением в СССР. А что, вполне сносная теория, и все объясняют. Например, что взяли именно меня, а не кого-то другого. Я ведь пенсионер, человек старый, пожил свое. Если что случись со мной, не жалко. Только вот я согласия на это не давал. А пришли, видимо, те, кто этот эксперимент и затеял. Хотят в щадящем режиме вывести меня обратно в мое время. Увидели, что адаптировался дед, уже и работу нашел, и в школе успел подраться. Нормально, значит, прошло все, жизнеспособный. Нет, в это вериться не хотелось. Ерунда какая-то, виртуальная реальность, машина времени. Ведь настоящие все. Я даже провел по стенам рукой, ощущая их шероховатость, холод бетона. Нет, тут что-то другое, менее фантастическое. Может, еще хотят спросить про падение с третьего этажа? Ведь намекал инспектор про то, что выглядит моя история, мягко говоря, глупо. А если трезво оценить, то вполне мои действия похожи на неудавшуюся попытку кражи. Ага, значит, нужно быть готовым к беседе на эту тему. Андрей, тут к тебе пришли, вновь позвала мать. Вытерев руки о полотенце, я вышел в коридор. Там меня ждал человек в форме. Здравствуйте, поздоровался я, стараясь держаться как можно уверенней, не выдавая волнения. Андрей Герасимов? Спросил мужчина. Я кивнул. А я по поводу сегодняшнего инцидента, произнес гость, начиная листать бумаги в руках. Какого инцидента? Опередила меня мать с вопросом. Так пусть сам и расскажет, усмехнулся милиционер. Мать перевела взгляд на меня, а я лишь мог моргать, абсолютно сбитый с толку. Безобразничает ваш сын, за меня ответил гость. Ведет себя плохо. Вот, с одноклассником подрался. Он вытащил бумагу, прочитал. С Романом Костыревым. Он мне не одноклассник. Ну какая разница? Пожал плечами милиционер. Подрался ведь? Я не нашелся, что ответить. Андрей, в голосе матери уже не было тревоги, начала позвякивать ярость. Это что еще за новости? Да он первый начал. Первый начал, передразнив, перебил меня милиционер. Так всегда все говорят. А звоночек поступил. Вот пришел к вам разбираться. Теперь стало понятно, кто такой этот Костырев. Действительно, зловонная куча, которую лучше бы мне обойти стороной. А теперь столько вони. Мать заохала, сын преступник. Пришлось долго и обстоятельно объяснять обоим, что в этой потасовке виноват не я. Помог жизненный опыт и долгие вечерние просмотры шоу «Час суда». Я рассказал всю правду, но преподнес это в выгодном для себя свете. Милиционер, слушавший меня, кивнул и лишь многозначительно протянул. Однако, так что это была вынужденная самозащита. В противном случае меня бы этот Костырев со своими дружками покалечил бы. Да, парень, почесал затылок милиционер. Ты давай аккуратней. Я объяснительную, конечно, с твоих слов напишу, но имей в виду, у Костырева отец партийный работник. В общем, не лезь ты к нему. Вместо того, чтобы ограничиться беседой с учителем и директором, он уже моему начальнику позвонил, нужные слова сказал. Мне велено было со всей тщательностью разобраться. Я уже разобрался, общий смысл понял вашего конфликта. Но имей в виду, вопрос еще не закрыт. Понял, я кивнул. Отчего же понять? Понятно. Мать вновь заохала. Пришлось ее успокаивать. Вы поймите, он ведь без отца растет. Начала она, но милиционер перебил ее. Погиб отец? Хмуро спросил гость. Мать вздохнула, махнула рукой. Можно и так сказать. Ладно, я предупредил. И сурово глянув на меня, ушел. Ты что, совсем рехнулся? Нахмурилась мать. Чего творишь? Я же объяснил все. Это все твой клуб путешественников. До добра не доведет. Я сказала тебе, чтобы ты завязывал с этой ерундой. Не ерунда это, произнес я, внезапно разозлившись. Мне стало обидно, что единственное, что есть у меня сейчас, что дает мне опору, не давая сойти с ума в старом новом мире, назвали ерундой. Это никакая не ерунда. Андрей, да ты пойми, я же как лучше хочу. Хотелось выругаться, но я сдержался. Понимал ее, я ведь и сам недавно был ее возраста. Она и в самом деле хочет как лучше, только вот ничего не понимает. Все будет нормально, пробурчал я. Давай отдыхать, завтра рано вставать. Куда? Удивилась мать. На работу. Нам обоим. Я ведь теперь работаю. Проснулся я первым, заправил кровать, сделал зарядку. Как же хорошо чувствовать новое тело, молодое, гибкое. Эх, еще бы кофе выпить, но кофе не оказалось, только чай грузинский. Заварить его удалось с трудом, не мог понять, сколько сыпать. Пары больших ложек, какие я привык, не хватило, чай получился бледным. Ладно, и так сойдет. Пожарил яичницу, достал из холодильника плавленый сырок «Дружба». Вскоре встала мать. И мы вдвоем с аппетитом умяли все время, пока ели, мать говорила про работу, к кому следует подойти, о чем сказать, как вести себя, не надсадиться и прочее. Я слушал молча, почти в полуха, о том, как устраиваться на работу я знал и без нее, а потому наслаждался завтраком. Потом, помыв посуду, принялся собираться. Путь до гастронома «Салют» был непрост. Я понятия не имел, где он находится, но помогли прохожие. Я спросил у нескольких людей путь и вскоре вышел на третью улицу, где и располагался нужный мне гастроном. Магазин занимал все первые этажи пятиэтажки. Стеклянные витрины были до блеска отполированы, и сквозь них проглядывались прилавки. Особым разнообразием там и не пахло, все скромно и серо, но голых полок видно не было. Я зашел внутрь. «Мы еще закрыты, молодой человек», — сказала продавщица, что-то высчитывая на бумажке и отстукивая круглыми костяшками на огромных засаленных счетах. «Я на работу устраиваться», — сказал я, и добавил, «я от Софьи Михайловны». Продавщица подняла на меня взгляд, улыбнулась, сразу изменилась в лице, став добрее, приветливей. «Так ты Андрей?» «Да, проходи, про тебя уже сказали». «Давай, вон там подсобка есть, там Петрович, он все объяснит». Я двинул по темному коридору, заглянул в одну дверь, вторую, третью, но ничего, кроме коробок с луковой шелухой не увидел, и только в самом конце обнаружил небольшой темный закуток, где запах лука резко менялся на крепкий аромат солярки. Заглянул туда, увидел мужичка, худого, небритого, страдающего с похмелья. Тяжело вздыхая, он пил из стеклянной бутылки кефир. «Здравствуйте», — бодро сказал я, заходя внутрь. «Ты кто такой?» — спросил мужичок, осмотрев меня мутным взглядом. Я тоже хотел адресовать ему этот вопрос, но сдержался, терпеливо представился. «Я, Андрей, на работу пришел». «На работу?» — нахмурился тот. «На какую еще работу ты пришел, Ек Макарик?» «Разнорабочим». «А как же я?» — окончательно растерялся мужичок. Такой ответ он явно не ожидал услышать. «Про вас не знаю», — ответил я. «А кто знает, Ек Макарик?» «Наверное, Софья Михайловна». Я не знал, сколько еще мог продолжаться этот странный наш диалог, если бы не грузная женщина, вошедшая в подсобку. «Петрович, ты чего человека с работой не знакомишь? Тебе помощника взяли, на полставки». «Помощника? Вот это другое дело. А я уж, грешным делом, подумал, что меня увольнять собираются, Ек Макарик. Будешь продолжать с этим делом дружить?» Тетка щелкнула себя по горлу. «Точно уволим. Не имеете права, что я, растратчик какой-то что ли? Тут есть кого уволить и без меня. Опс, сюда пригласить, пусть проверит, кто тут и что, вот их и уволить». «Петрович, ты давай тут сиди да помалкивай», понизив голос, произнесла тетка. «А то точно полетишь, как пробка из твоего портвейна, что ты каждый день хлебаешь. Твое дело маленькое, ящики таскать». Опс, он тут вспомнил. «Вот ведь дурак». Петрович поджал губы, потупил взор. «Вот и хорошо», кивнула тетка. «Принимай давай человека, и чтобы как положен, объяснил все, чтобы я потом не бегала, не искала вас с ключами, как в прошлый раз». «Ну все, Андрюш, располагайся», и втолкнула меня в каморку. «Ну здравствуй, Ек Макарик», произнес мужичок. «Я, Петрович, Андрей», вновь представился я. «Ну и добро, Андрюша, будем работать, ты уж не серчай на старика, я то думал ты уж мне на замену, эта Мегера давно грозилась, а ты в помощь, уже хорошо. В 10 товар привезут, разгрузим в 4 руки, а там видно будет». «Я на полставки», — пояснил я, — «мне после обеда в школу нужно». «Дык ты школьник, ну Ек Макарик, а крепкий какой, не похож на школьника, спортсмен что ли? Вон, руки какие, что канатами перетянутые». «Нет, любитель, в кружок хожу». «И какой же, альпинизм?» При этом слове Петрович едва заметно вздрогнул, глаза блеснули, в них что-то проскочило, какая-то то ли тоска, то ли боль. Странная реакция удивила меня. «Восхождение на вершины», — добавил я, просто чтобы заполнить образовавшуюся неловкую паузу, причин которой я так и не понял. «Спорт — это хорошо», — ответил Петрович, покачав головой, глядя куда-то сквозь меня, и не успел я насмелиться и спросить его, в чем причина такой задумчивости, как он спохватился. «Ну хватит рассиживаться, давай, надевай халат, скоро уже грузовик будет, сегодня кефир, тяжелый зараза, придется попотеть». Попотеть и в самом деле пришлось. Крытый газик был доверху забит стальными сетчатыми коробками с бутылками кефира, по 20 бутылок в каждой таре. Первые 3 ящика показались мне легкими, но потом руки от непривычного груза стали болеть, и с каждым новым ящиком звон стекла становился все громче, от подрагивания конечностей. Я терпел, таскал молча, хоть и пыхтел от натуги, а Петровичу, Казалось, все было нипочем. Он брал сразу по три коробки и ловко лавировал по узкому коридору склада, успевая еще отвесить остроту или штуку в сторону кладовщицы. Я, сгораемый от стыда, что проигрываю в силе такому сопернику, пыхтел еще сильнее и пыжился, едва поспевая за Петровичем. Но все было без толку. К 11 газик был разгружен, товар заботливо пересчитан завскладом, а мы, усталые, вернулись в подсобку. «И как?» – внезапно спросил Петрович, закуривая вонючую сигарету, «Беломорканал». «Что? Как?» – я подумал, что он имеет в виду первый рабочий день и хотел уже было отмахнуться, мол, терпимо. Но Петровича волновало совсем не это. В горы уже ходил с секцией своей, прищурившись от густого сизого дыма, произнес Петрович. «Нет, еще не ходил», — ответил я. Петрович покачал головой, задумался о чем-то своем. И вновь этот взгляд, туманный, отсутствующий, грустный. «В горах сейчас хорошо», — сказал он, затянувшись сигаретой. И вмиг изменившись, вновь став самим собой, улыбнулся. «Что, устал? Нет, да ладно врать то, ек Макарик», — рассмеялся Петрович. «Вон, руки дрожат, не переживай. Это не всегда такие машины будут. Сегодня просто удачно ты попал, теперь только к понедельнику завоз крупный будет, остальное по мелочи». Петрович пожевал сигарету, глянул на часы, спохватился. «Ек Макарик, тебе пора уже, в школу опоздаешь. Давай, поторопись. Школу нельзя опаздывать и пропускать, а то таким же, как я, станешь, никудышным». Я хотел сказать ему, что у меня есть в запасе еще пара часов, но старик практически вытолкал меня в коридор и, скоро попрощавшись, захлопнул дверь. В каморке тут же звякнула бутылка, и Петрович характерно выдохнул. Я не стал отвлекать его от поглощения портвейна и побрел домой. Хотелось успеть принять душ и переодеться. Уроки показались мне блаженством. Сидишь, слушаешь щебетание учительницы, тяжелые ящики таскать не надо. Иногда, вспоминая прошлую жизнь и пройденные материалы, уверенно отвечаешь, невольно привлекая к себе удивленные и восторженные взгляды одноклассниц. А вот после уроков вновь начали сгущаться тучи. Я вышел в коридор, собирался уже было идти домой, как кто-то свистнул, привлекая мое внимание. «Ну что, снова встретились?» — ухмыльнулся Костырев, выруливая из-за угла. Я тихо выругался. Рядом с ним стояло еще 5 крепких парней, старше его. По жилистым рукам с бицепсами я понял, что со спутниками Костырева справиться будет гораздо сложнее. А если быть предельно честным с самим собой, то преимущество явно на их стороне. Не одолеть мне их, хоть тресни. «Хочешь вновь поговорить?» — спросил я, стараясь придать голосу как можно больше холода. «Не хватило в прошлый раз?» — «В прошлый раз не совсем хорошо получилось с твоей стороны», — ответил Костырев. «Я ведь хотел с тобой парой слов обменяться, по-доброму, по-хорошему, а ты с кулаками сразу. Я не был к такому готов». От возмущения у меня отвисла челюсть. «Что несет этот придурок? А сейчас ты готов, значит?» — с трудом взяв себя в руки, произнес я, кивая на его спутников. Костырев злобно оскалился. Ладони его сжались в кулаки. Спутники тоже приготовились метелить меня прямо в школьном коридоре. Воздух стал наэлектризован. «Суждено быть побитым, так тому и быть. Но просто так я не дамся. Вот этого мордатого точно с собой в нокаут утащу». И Костырев, разумеется. Чем бы закончилась эта потасовка, я не знал, но догадывался, что ничем хорошим для меня. Однако в дело вмешался случай. Из кабинета биологии вдруг вышел директор школы. Глянув на нас, сурово спросил: «А вы что тут ошиваетесь? Звонок на урок уже был. А ну живо по классам». Спутники Костырева непонимающе глянули на него. «Ну, чего стоите? Живо!» — с нажимом произнес директор. «Пошли», — выдохнул Костырев, понимая, что с директором шутки плохи. Потом, глянув на меня, сказал: «В выходные продолжим наш разговор», — и ушел. Я облегченно выдохнул и, провожаемый суровым взглядом директора, поспешил на урок. После звонка я был сам не свой. Неприятности с Костыревым напрягали меня. Хотелось получать удовольствие от новой жизни и не знать забот, а не разгребать проблемы, которые накапливались словно снежный ком. Впрочем, повторись тот момент с Костыревым, сделал бы я все так же, навалял бы ему еще раз. Заслуживает. Гад обещал проблемы в выходные, а они не за горами. Сегодня пятница, завтра суббота. Хоть из дома не выходи, но я не привык так, ни трус и никогда им не был. Хочет поговорить со мной — без проблем, отхватить от его дружков не боюсь. Получу прекрасный опыт спарринга сразу с несколькими противниками. Парочку бойцов в нокаут я отправить успею. И пусть будет уверен Костырев, что среди этих двоих он точно окажется. «Ну что, готов?» – спросил меня Костя, догоняя на улице возле школы. «К чему?» – не понял я. Парень сплюнул. «Опять у тебя провалы в памяти, совсем ничего не помнишь?» Меня это стало раздражать. Я отмахнулся от парня, пошел дальше. Но Костя быстро догнал меня, сказал: «Ну ты чего? Дубинин же на этих входных собирался вывести группу в Каменку на 2 дня. Мы своей группой идем. Я, Марина, Володька, Артем. Еще 2 из старших идут, Генка и Клим. И вроде ты собирался. Ну еще до твоего падения. Заранее же все планировали. На этих выходных?» — переспросил я, вспоминая слова, брошенные Костыревым. «Ну да», — кивнул Костя. «Подальше от города, от людских глаз. Только мы, природа, лес и горы. Каменка, слабенькая гора, ее легко можно сделать, даже для тренировки новичков. Но природа там, закачаешься. Из-за этого все и идем. Подальше от города», — повторил я, улыбнувшись. «А что, идея мне нравится. Пошли». «Вот и отлично. Пошли тогда в секцию. Там подготовить инвентарь нужно. Ну и оформиться, как положено. Дубинин в этом плане строг. Такой исход этого вопроса меня вполне устраивал. Это не бегство и не трусость. Но, как говорят великие мастера единоборств, единственное верное решение победить в поединке – это избежать его. К тому же была еще одна причина, которая волновала меня сейчас не менее прочего. Марина. Она тоже должна была идти в поход. Я даже немного взволновался. Девушка она видная, красивая. 2 дня в ее компании – это же просто рай, о таком только мечтать можно. Да, большая компания ожидается, но это не помеха для общения. К тому остальные ребята, про кого сказал Костя, тоже все нормальные, юморные, с кем будет весело и интересно. С ними я уже успел познакомиться на своей первой тренировке. За разговорами и обсуждениями предстоящего похода мы с Костей дошли до секции, где уже собрались все. Народ толпился возле рябины. Самые высокие парни то и дело задевали вихрастыми головами птичью кормушку на проволочной петле, и та болталась, тревожно позвякивая. «А почему не заходите?» – спросил Костя, оглядывая всех. Толпа загудела, каждый стал говорить что-то свое, наперебой, в разноголосие. Не сразу я услышал главное. «Ну что вы разгалделись?» «По одному», – попросил Костя. «Что случилось то?» «Дубинин заболел», – ответил Генка из старшей группы. «Как это заболел?» — растерялся Костя. «Да кто же его знает?» — пожал тот плечами. «Говорит, температура сильная. Я звонил ему сейчас с проходной домой. Сказал, что сегодня тренировки отменяются. А завтра?» — одними губами прошептал огорченный Костя. «Поход тоже отменяется», — ответил парень. И я понял, что призрачная надежда не пересечься с костыревскими костоправами растаяла так же, как и появилась. Глава 7. Электричка. «Ну как же так-то?» — сокрушался Костя, ударяя себя кулаком по ладони. «Ведь все уже спланировали и маршрут, и амуницию собрали. И в самом деле было обидно. Не из-за того, что придется столкнуться с Костыревым и его дуболомами в выходные. Нет, мне хотелось сходить в поход, хотелось на гору, хотелось ощутить высоту, вдохнуть воздух победы. А тут так все обламывается. А присутствие Дубинина обязательно?» — спросил я. «Когда человек чего-то хочет, но что-то ему мешает, он не ищет оправдания бросить эту затею, он изыскивает пути выхода из ситуации. Вот и я искал. Дубинин должен с нами быть», — повторил я. Вопрос оказался неожиданным, потому что все сразу затихли, задумались. Первые мои мысли были категоричными: конечно же должен, он же руководитель группы, как мы пойдем без него, мы ничего не знаем, пропадем. Я глянул на остальных, и мне даже показалось на мгновение, что они думают точно так же. «Ребята, я ни к чему не призываю, мне просто интересно», — начал оправдываться я, поняв, что запустил мыслительный процесс у всех. Но было поздно. «А ведь прав Андрюха», — кивнул Костя. «Дубинин как руководитель группы идет, на него маршрутный лист оформляется, но ведь может быть кто-то другой за него, замена, например, Володя». Костя глянул на курчавого парня из старшей группы. Тот подумал минуту, кивнул. «А что, я не против. Ребята, а мы тут самодеятельностью сейчас с вами не занимаемся?» — спросил Артем. «Дубинин вряд ли будет рад такой нашей инициативе. Да и опасно это». «Насчет опасно, это ты зря», — с упреком сказал Володя. «Я уже водил группы, имеется опыт. А насчет Дубинина? Так давайте сходим к нему в гости и спросим. Объясним ситуацию, получим добро от него или нагоняй, заодно и проведаем. Идея всем понравилась, и все тут же засобирались к нему в гости. Я отнекивался, думая, что ходить толпой к болеющему человеку плохая идея, но Костя меня уговорил. Как оказалось, Дубинин жил совсем рядом с секцией, однако сначала мы сделали крюк и зашли в гастроном, чтобы купить чего-нибудь. Яблок или апельсинов не оказалось, поэтому скинулись на кефир, тот самый, который я как проклятый утром таскал. Он его очень любит, пояснил Володя, сгребая огромной ладонью две бутылки. Двери открыл сам Дубинин. Выглядел он неважно. Глаза огроняют черные круги, лицо бледное, как у призрака. «А вы чего тут делаете?» Увидев нас, удивился он. Речь начал держать Володя, торжественно сообщил, что ребята хотели проведать любимого преподавателя и пожелать ему скорейшего выздоровления. Но Дубинин оказался проницателен и лишь с прищуром спросил. «В поход без меня собрались?» Ребята начали что-то неопределенно мычать. «Хорош оправдываться, все по глазам вашим вижу, салаги. Ладно, не обижаюсь на вас, тоже давно хотел на Каменку смотаться. Но вот так получилось, слег с хронической болячкой своей». Дубинин погладил правый бок, грустно вздохнул. Потом, глянув на нас, спросил: «Кого старшим хотите сделать?» «Володьку», тут же выпалил Костя. Дубинин, оценивающе глянул на Владимира, строго спросил: «Справишься?» «Справлюсь», в тон ему ответил тот. «Хорошо, тогда дуй сейчас в ЦО, пока не закрылся, оформляй путевку на всех». Дубинин посчитал людей. «Оформлять знаешь как?» «Знаю, я же уже». «Да помню я, что ты ходил», отмахнулся Дубинин. «Вот тебе утвержденная схема маршрута». Он отошел в сторону, долго гремел ключами. Потом вернулся со сложенной в четверо бумажкой. Протянул ее парню. «Уже согласованная?» – удивился Володька, разворачивая маршрут. «Конечно, еще позавчера сходил», – подписал у Астанина. «Говорю же, хотелось мне на Каменку сходить», – заранее подсуетился. «Да ладно, чего уж теперь», – Дубинин махнул рукой. «Значит так, в ЦО оформляй командировочные, понял? Ты же в институте учишься?» «Да, все верно. Вот от института своего и оформляй. Там, в ЦО, найдешь Павлова Игоря Геннадьевича». «Слышал о таком?» Володя кивнул. «Он все знает, как делает, если надо, подскажет. Тебе суточные выдаст и объяснит, как подать на возмещение транспортных расходов. Деньги небольшие, но все хорошо, чем ничего. Все билеты сохраняйте, на электричку, на автобус. По ним отчитаешься и получишь полагающиеся. Да нам, вот не надо только героя строить, деньги студенту не лишние, а они», Дубинин кивнул на нас, «и вовсе школьники». Парень сдался, молча кивнул, мол, «все сделаю как надо». «Потом, когда приедете, опять туда зайдешь, к Игорю Геннадьевичу, закроешь все документы как полагается. Обязательно зайди, а то мне потом по шапке прилетит». «Конечно, смотри, Володя, это ответственность большая, не лихачить, не дурить, не...»